Глава 7. Мои надежды полностью оправдались. За 3 следующих дня у нас был полный аншлаг, причем даже пространство вокруг ринга заполняли не дикие, а не менее азартно орущие гости. Пока это были в основном офицеры, но хватало и обычных горожан. Пришлось вводить разделение по допуску. Первый вечер показал, что на пьяной толпе лучше не зарабатывать. К рингу через отдельный проход допускались гости, которые заплатили за зрелище по 1 серебряному дангу. А вот на балконе и впоследствии в таверне могли оказаться только потратившие на билет 5 серебряных монет. Им выпивка и закуска доставалась бесплатно. Затраты были минимальны, но этот ход делал доступ на балкон более престижным и поэтому востребованным. Для всех гостей продолжал работать тотализатор. Теперь Турбо устроился намного удобнее. Он сидел в будочке, из которой имелось 2 окошка. Одно выглядывало на балкон, а другое – во дворик. Желающим сделать свою ставку выдавались штампованные квитанции, в которых гном от руки проставлял имя бойца, номер боя и ставку. Бородатый жмот уже не дулся на меня, потому что процент от выигрышей приносил нам первый, хоть и не баснословный, но солидный, а главное – стабильный доход. В общем, финансовая основа легиона начала укрепляться, что тут же отразилось на рационе легионеров и условиях их проживания. Это радовало всех, и очередь на участие в боях резко выросла. С ней я поступил предельно просто. Тот, кто не выходил в полуфинал, перемещался в конец очереди, так что 4 полуфиналистов на следующий день встречалась с новыми бойцами. Таким образом, у нас появились фавориты и претенденты на это звание, среди которых часто попадались темные лошадки, взрывавшие расклады самых продуманных любителей потешить свой азарт. Штурмовики и тем более их командиры по-прежнему были отстранены от участия в боях, чем оказались страшно недовольны. Доходило даже до яростных споров, но я остался непреклонен. Мне была нужна интрига и непредсказуемость боев. А о какой непредсказуемости можно говорить, если на ринг полезет утес, чудовищная машина для убийства? Полным сюрпризом для меня стало неожиданное увеличение наших доходов пикантным способом. Утром 3-го дня боев прибежал посыльный от кота. «Вождь, там к тебе приехали на такой большой телеге!» «Ну, пусть идут сюда». «Не хотят. Говорят, чтобы ты пришел». «Даже так?» «Хорошо». Большой телегой оказалась богато украшенная карета, на окнах которой висели тяжелые занавески. 2 лакея на запятках не внушали особого доверия, так что я осторожно подошел к дверце. Кот и его подчиненные взяли карету в кольцо и вытащили Гладиуса из ножен. Опасение немного развеял грудной женский голос. «Господин полусотник, может, окажете даме честь небольшой беседой?» «Конечно», — сказал я для тех, кто сидел в карете. И тихо добавил стоящему за спиной коту. «Если карета попробует тронуться с места, валите лошадей и вскрывайте этот ящик». «Понял», — также тихо ответил глава разведки. Дверца открылась, и я полез в темное нутро экипажа. Сомнения окончательно развеялись, когда стало понятно, что внутри находится только 1 женщина. «Доброе утро, госпожа. Чем обязан такому приятному визиту?» «Приятному?» хмыкнула женщина, поднимая свою вуаль. Дама была крупной и слегка полноватой, да и возраст ее скорее можно назвать увядающим, чем цветущим, но при этом следы былой красоты вполне просматривались. «Как прикажете вас величать?» — осторожно спросил я с намеком на то, что меня устроит и псевдоним. «Мне скрывать нечего», — поняла мой намек дама. «Я баронесса Ирна Аптирих». Представившись, баронесса сделала паузу, намекая, что ее имя должно мне о чем-то говорить. «Приятно познакомиться», — открыто улыбнулся я в ответ. «Похоже, вам неизвестна моя репутация», — хмыкнула баронесса. «Да, я не очень знаком со светской жизнью королевства, к тому же привык делать выводы о людях на основе личного знакомства, а не опираясь на слухи». «Ну что же, можно познакомиться и поближе», — с намеком улыбнулась баронесса. «Да уж, экстравагантная дама. Но я не первый раз вижу таких особ и вполне способен отличать стареющих нимфоманок от тех, кому просто нравится шокировать людей. Баронесса, я готов удовлетворить любое ваше желание, но вам вряд ли удастся увидеть мое смущение или испуг. Может, сразу скажете, зачем именно вы приехали?» Ирна еще раз хмыкнула, но теперь уже одобрительно, и сбросила с себя великосветскую маску. Теперь это был уже другой человек, который привык добиваться своего, наплевав на условности и препятствия. «Я хочу попасть на бои». Внушительные габариты баронессы почему-то навеяли мне дикие ассоциации. «Надеюсь, вы имеете в виду зрительское место, а не ринг?» «Ринг — это место, где дерутся?» — спросила Ирна и, дождавшись ответного кивка, залилась грудным смехом. «Это было бы интересно, но нет. Мне хочется посмотреть на то, о чем говорит уже половина города. Я готова заплатить вдвое от того, что платят ваши самые дорогие посетители. Если увиденное мне понравится, могут появиться и другие гости по той же цене». Да уж, интересное предложение, при этом сомнительное. Все упиралось в местные патриархальные традиции. И дело даже не в том, как себя будет чувствовать дама в обществе мужской аудитории, а в том, не смутит ли она мужиков. Заметив сомнение на моем лице, баронесса решила внести свои уточнения, но немного не угадала с направлением моих мыслей. «Если вас заботит моя репутация, то хочу сказать, что меня она не волновала даже при жизни моего мужа. Что уж говорить о 5 годах вдовства». В ответ я лишь кивнул, продолжая обдумывать ситуацию. И тут в голове совершенно неожиданно всплыло воспоминание о диване. Не о том, на котором сидят, а о высшем совете Османской империи. Не уверен, что фильмы об этом периоде турецкой истории давали достоверную информацию, но там была одна интересная деталь. Дамы из гарема султана могли наблюдать за своим господином в момент принятия важнейших решений сквозь занавешенную решетку из тайного помещения. Ладно, попробуем озвучить эту идею клиентке. «Если честно, ваша репутация меня не очень-то волнует, тем более раз она не заботит даже вас. Но не уверен, что другие гости будут рады такому соседству. И все же», — остановил я жестом явно решившую возразить даму, «если вас устроит тайное присутствие на боях, эту проблему можно решить». «Устроит», — тут же успокоилась баронесса. «Тогда оставьте здесь одного из лакеев, и я объясню ему, как мы все провернем». Попрощавшись с ищущей острые ощущения дворянкой, я тут же перешел к решительным действиям. Из города был вызван мастер Рабар. Задача для такого шустрого строителя была пустяковой. Я попросил его отделить почти половину одной из казарм. К входу было приделано крыльцо, которое обеспечивало незаметное перемещение гостей из кареты внутрь, так сказать, будуара. Во внутренний дворик с рингом выходило окно, имевшее, помимо косой деревянной решетки, еще и полупрозрачные занавески. Освещение казармы обеспечивала парочка тусклых светильников. Их света хватало только на то, чтобы гости не натыкались на предметы мебели. Тири, по моему приказу, постаралась облагородить бывшую казарму для приема дам. Но пока пришлось обойтись грубой, сколоченной наспех мебелью. Если идея выгорит, здесь можно организовать настоящий дамский салон. А что-то мне подсказывало, что зрелище баронессе понравится. Вечером был уже привычный аншлаг, но размещением гостей занялся гном на пару с Вайлетом, а я выглядывал карету баронессы. Оставленный в лагере лакей был проинструктирован и ознакомлен с новым помещением и путями подхода к нему. Также я показал лакея подчиненным кота, чтобы карету пропустили без препятствий. Баронесса, ломая все шаблоны, появилась вовремя. Я поздоровался с ней, проводил на персональное зрительское место и быстро отправился на арену. Гости взволнованно зашумели, но теперь это не было проблемой. Голос срывать больше не придется. «Уважаемые зрители!» — сказал я не так уж громко, поднеся к лицу похожий на шишку артефакт. И тут же от стен дворика отразился ракочущий звук, в котором я с трудом узнал свой голос. «Мы начинаем наши бои! Делайте ваши ставки и готовьтесь лицезреть битву гигантов!» Затем пошло представление бойцов и начало самого боя. Народ завелся с самой первой схватки, и вопли зрителей заполнили не такой уж большой дворик. Под конец полуфинальной схватки я услышал, как вопила баронесса. Хриплый голос благородной дамы не уступал мужским крикам. Хотя услышал я его только потому, что ждал чего-то подобного. Во время финального боя баронесса так разошлась, что едва не выломала решетку. Изнутри вместе с воплями донеслись удары кулаков по дереву. «Эх, ее проняло!» К моему приходу благородная дама успела остыть. Хотя возбужденный блеск в ее глазах и румянец на щеках выдавали отбушевавшую бурю чувств. «Ну что, баронесса, понравилось ли вам наше представление?» «Интересное зрелище», — Явно сдерживая похвалу, сказала благородная дама. «Думаю, мне удастся пригласить завтра пару своих подруг. Но все должно быть так же тайно, как и сейчас. Мне-то плевать на злые языки, а вот им лишние слухи не нужны». «Буду рад новым гостям», — с поклоном сказал я и, заметив брезгливый взгляд баронессы на интерьер, добавил. «Думаю, до завтра нам удастся привести эту комнату в порядок». «Не утруждайтесь», — отмахнулась баронесса. «Утром отправлю к вам лакея с мебелью и обивкой для стен». «Как пожелаете», — с облегчением согласился я. После отъезда баронессы я вернулся в таверну и все же решил поинтересоваться у Вайлета слухами об этой особе. Мой друг сначала удивился, а затем выдал красочную и интересную историю. Баронесса оказалась местной знаменитостью. Являясь очень богатой наследницей, замуж она все же вышла не по любви, а по расчету. Но расчет был статусным. Просто юную дворянку утомили постоянные ухаживания женихов. После свадьбы она бросилась во все тяжкие, при этом как-то умудряясь сохранить относительное уважение общества к себе. Тем более за ней стояла королева. Баронесса не была легкодоступной и всегда сама выбирала себе кавалеров. Возможно, именно из-за непреклонности и переборчивости она и не уронила себя в глазах патриархального общества и королевской четы. К тому же культ чудотворцев не был таким уж строгим в плане нравственности. В конечном итоге получился эдакий скандальный, но при этом не подвергающийся презрению образ экстравагантной и эпатирующей особы. Если честно, я мог бы увлечься такой неординарной дамой, но, увы, ни внешность, ни возраст Ирны не были в моем вкусе. Постепенно качество наших гостей улучшалось, что в сочетании с благосклонностью баронессы давало мне возможность приблизиться ко двору. Не скажу, что мне так уж сильно хотелось окунуться в дворцовые интриги, но без связей среди власть имущих нельзя чувствовать себя в безопасности ни в этом, ни в моем родном мире. Внимание королевской семьи я, судя по всему, привлек, только вот ничего хорошего из этого не вышло. Беда пришла откуда не ждали, хотя ждать следовало. Очередной тур боев только что закончился, и гости попроще уже разъехались. Баронесса с подружками, чьи вуали мало отличались от паранджи, также укатила в сторону города. В таверне было шумно и весело. За пару недель боев мне удалось создать некую традицию поведения на общих вечеринках. Официантки были одеты скромнее, да и сама атмосфера более располагала к дружеским разговорам, чем к разнузданному веселью. Зрители в основном обсуждали прошедшие бои и планировали ставки на завтра. Конечно, не обходилось без ссор, но они гасились еще в зародыше самими гостями. И тут это хрупкое равновесие было внезапно нарушено. «Ну и где здесь бойня?» — донесся от входа пьяный голос. Ощущение надвигающихся неприятностей пришло позже узнавания этого голоса. Времени было очень мало, поэтому я схватил за локоть проходящую мимо меня официантку. «Быстро собери всех девочек и уводи их в домик Тири». Веселый шум в зале мгновенно стих, и гости раздались в стороны. Поведение дворян лишь подтвердило мою догадку. Посреди образовавшегося у входа пустого пространства, покачиваясь, стоял принц. За его спиной находились четыре прихлебателя, но уже не таких пьяных. А прямо у двери застыли два совершенно трезвых бойца. В отличие от разряженных друзей принца, королевские гвардейцы были плотно упакованы в тяжелую броню. «Ну, где бойня, кровища, бесплатное вино и девки?» Если первый вопрос был адресован прихлебателям, то второй принц задал настороженно замершим гостям. В ответ он услышал только тишину. «Отвечать! Хозяина сюда!» При этом жест, который продемонстрировал принц, больше напоминал команду к ноге. Пришлось выходить вперед, тем более окружавшие меня гости синхронно подались в стороны. С правильными словами в таких случаях угадать практически нереально, поэтому я молча подошел к принцу и заставил себя изобразить поклон. Его взгляд блеснул злобой, полностью избавляя меня от сомнений в случайности этого действа. Он знал, к кому идет, и намеревался нагадить мне по полной. Если честно, я запаниковал. Весь мой опыт с непростыми в общении людьми буксовал. Пьяные вообще трудно предсказуемы в своих поступках. Но если к этому добавляются явная психическая неуравновешенность, злоба и высокий статус придурка, попытка удержать ситуацию изначально бессмысленна. Это был классический пад. Как бы ни повернулась ситуация, я буду в проигрыше. Так что остаются лишь кардинальные и очень опасные меры. Не особо надеясь на успех, я сначала показал пальцами опущенной руки знак «Окей», а затем один палец. Уже расслабив кисть, я ощутил волну запоздалой паники. Эльф мог как перепутать знаки, так и намеренно подложить мне свинью. Увы, паниковать было поздно. Принц вдруг замолк и удивленно посмотрел на свою грудь. Там среди кружев появился пушистый комочек. Через секунду принца повело, и он зашатался. Я тут же шагнул вперед и подхватил обмякшее тело. «Ваше высочество, что с вами?» Как можно испуганнее завопил я. «Лекаря сюда!» Заботливо придерживая что-то бормотавшего принца под локоть, я не дал ему упасть на пол. Мне было плевать, грохнется ли эта сволочь на твердые доски. Но иглу нужно было извлечь, даже если ее почти не видно на фоне белых кружев. Эльф, конечно, красавец. Не только как-то умудрился держать меня под контролем в таких сложных условиях, но и засадил иголку именно туда, где ее труднее всего заметить. Прихлебатели быстро оттерли меня в сторону. Но я уже успел все сделать. Теперь оставалось надеяться, что маги не распознают в крови сонный состав. Мои опасения чуть развеял храп, который издал принц. Его прихлебатели тут же успокоились и потащили своего хозяина к выходу. Но больше всего меня порадовало то, что мечи гвардейцев вернулись в ножны. «Тебе очень повезло», — тихо сказал подошедший сзади Вайлет. «Да уж», — согласно кивнул я и тут же громко обратился к гостям. «Господа, мне очень жаль, но наш вечер заканчивается. Боюсь, в ближайшие дни мне придется отказаться от боев. Об их возобновлении мы сообщим заранее с помощью объявлений на торговых площадях». Народ недовольно заворчал, но зал опустел с неприятной скоростью. Через пару минут я остался в полном одиночестве. Ну, или почти в полном. «Габой», — тихо позвал я. Над головой скрипнули доски пола, и в щели появился кончик тростниковой трубки. «Ага, вот оно как». Надеюсь, все это не выйдет мне боком, и однажды незадачливого легата не найдут в своем домике без следов насильственной смерти на теле. Щелей в моем потолке тоже хватало. «Молодец», — тихо добавил я. «Срок вашей службы снижен на полгода». Судя по тому, что до утра меня никто не арестовал, лекарю принца так и не показывали. Просто решили, что его развезло от выпитого. Да и сам принц, проспавшись, наверняка подумал об этом же. Увы, надеяться, что, похмелившись, он забудет обо мне, было бы наивно, поэтому я и решил пока заморозить свой бизнес. Решение оказалось верным. Следующим же вечером принц заявился вновь. Теперь он был трезв, но от этого легче не стало. Только в состоянии свернувшегося ежика укусить меня было проблематично. Ну и чем мог заняться принц в казармах диких? Тири с эльфами я услал в рыбацкую деревню, так что с этой стороны меня тоже не достать. В общем, его посещение надолго не затянулось и больше напоминало инспекцию. Правил мы не нарушали, потому что для диких не было никаких правил, кроме запрета на посещение города. Так что пришлось принцу убираться во свояси, не солоно хлебавши. Если он надеялся, что своим поведением лишит меня дохода, то сильно просчитался. На следующее же утро ко мне приехал лакей от баронессы. Она заверяла меня, что можно открываться без опаски. Королеве успели нашептать на ухо о поведении сыночка, и она сделала ему внушение. Да и до короля дошли нехорошие слухи. Хоть он меня и недолюбливал за отказ принять подданство королевства, но все же запретил сыну являться в лагерь диких. Наверняка такая ситуация очень не понравилась принцу, и последствия его недовольства не заставили себя ждать. После вечера возобновившихся боев ко мне подошел Вайлет и поделился не самыми приятными слухами. «Похоже, нас хотят отправить отрабатывать скудный паёк куда-то на окраину королевства. Из этого решения явно торчали уши принца». Слухи слухом, но действительно, пора оторваться от шоу-бизнеса и более внимательно проинспектировать боеспособность легиона. Как и стоило ожидать, сразу косяком пошли мои же недоработки. Со времени прихода в столицу мы так и не смогли подзарядить деструкторы. Вайлет пытался протолкнуть это дело через военного министра. Но этот воз с места так и не сдвинулся. Нам и продукты привозили наполовину гнилыми, что уж говорить об услугах зажиравшихся магов. Ладно, зайдем с другой стороны и привлечем к делу свои кадры. Для этого в мой кабинет был вызван магический консультант легиона, который, кстати, сидел на ставке Центуриона. «Лек, У нас разрядились деструкторы, а на королевских чиновников надежды мало. Сходи в город и поищи среди магов кого-то попроще, того, кто поможет нам и при этом не разорит». «Хорошо», — проворчал Лек. Он в последнее время ходил мрачный и какой-то озлобленный, но у меня совершенно не было времени разобраться в его проблемах. Да и разбираться там было не в чем. Тири оттолкнула беднягу, вот он и страдает. Другое дело, что последствия подростковой страсти могут быть самыми непредсказуемыми, но на данный момент у меня имелись проблемы посерьезней. Утром был назначен общий смотр. Чтобы соответствовать моменту, я принарядился в свою броню и даже приказал подготовить колесницу. Да уж, картина маслом. Утреннее солнце весело играло на начищенных пластинах брони. Я даже засмотрелся на этих красавцев. Полная экипировка манипулы снежного медведя была закончена лишь недавно, и результат мне удалось оценить только сейчас. Щиты легионера держали в походном положении, так что мне был хорошо виден блеск стальных полос, охватывающих мощные тела. Прикрывать эту красоту с помощью сюрко необходимости уже не было, и сходство с римскими легионерами становилось просто поразительным. Картину дополняли классические шлемы с нащечниками, козырьками и затыльниками. И все же чего-то не хватало. Точно, алых шарфов. Или их носили только командиры? Ничего, вернемся из похода, будут у ребят еще и стильные шейные платки. «Ну что, легионеры?» Не удержавшись от гордой улыбки, обратился я к бойцам. «Пришло время показать, чему вы научились за период сытой и спокойной жизни. Пришло время украсить оружие и щиты вражеской кровью. Легион! Легион!» Оглушающим эхом отозвались на мой клич десятки луженых глоток. Впряженный в колесницу конь всхрапнул, но остался на месте. К диким он успел привыкнуть, хотя такие вопли его все еще нервировали. Но главное то, как он будет вести себя в бою. Иначе придется опять пользоваться живым лифтом. Тренировки не прошли даром, и походный порядок начал разворачиваться вообще без моего вмешательства. Одетые только в кожаную броню разведчики легко побежали вперед. Их отягощали лишь небольшие круглые щиты, пара дротиков и гладиусы, так что двигались они легко и быстро. За ними шли штурмовики Утеса. Дальше маршировала первая центурия. Не кремлевские курсанты, но все равно очень неплохо. После обеих манипул в конце колонны пристроился обоз с походной кухней. После имитации походной колонны центурии перешли к показательным маневрам. С устрашающим лязгом сошлась сплошная стена двух манипул. Затем в два приема манипулы отошли друг от друга и распались на отдельные черепахи центурий. Все это было проделано так слаженно, что появляющиеся во время движения бреши в черепахах мгновенно зарастали. И нужно же было такому случиться, что именно в этот момент к нам нагрянули гости. Со стороны КПП послышался какой-то шум. Я махнул рукой медведю, чтобы он продолжал смотр, и направил колесницу к защищенному рогатками входу в наш лагерь. Что случилось? Вид полусотни тяжелой гвардейской пехоты, сгрудившейся на дороге у бреши в защитном валу, вызывал у меня искреннее недоумение. «Илья Смирный?» — шагнул вперед пехотинец с браслетом полусотника. «Да», — ответил я на очевидный вопрос. «Вы арестованы». Вряд ли бы я пошел за гвардейцами без лишних вопросов, но мне даже не дали возразить. Дежуривший на блокпосте легионер явно потерял остатки терпения, поэтому решил проблему просто и без затей. Поднеся ко рту сигнальный рог, Дикий дунул в него со всей дури. Настроенные на боевой лад центурии отреагировали на сигнал тревоги с четкостью часового механизма. Позади меня послышался гул, в котором смешались частые удары сотен ног в взбитую почву и лязг металлических деталей амуниции. Через минуту за колесницей встала непроницаемая стена манипулы медведя. Центурии из манипулы Валета под командованием Лося распределились по валу с обеих сторон от КПП. В руках легионеры сжимали дротики и всем своим видом показывали желание пустить их в ход. Плюс к этому два отряда штурмовиков быстро обошли колесницу и встали перед мордой лошади. «Это бунт?» – недобро оскалился гвардеец, а его подчиненные разошлись в стороны, образуя боевой порядок. «Нет, конечно», – совершенно искренне ответил я. «Ссориться с королевскими львами мне не хотелось ни в коем случае. Просто предосторожность и еще немного поспешности в действиях моего подчиненного. И все же мне хотелось бы видеть письменный приказ короля или хотя бы моего куратора, барона Априкоса». С вас будет достаточно устного приказа принца. Боюсь, вы ошибаетесь. Недостаточно. Я не служу принцу, и, насколько мне известно, вы тоже. Так что пока я не увижу своего куратора лично, в лагерь вы не войдете. Ты об этом пожалеешь, чужак. Возможно, но вас сейчас должно волновать то, что будет, когда эта история дойдет до короля. Если честно, уверенности в своих словах я не ощущал. Увлекшись укреплением финансового благополучия легиона, я так и не вник в то, что происходит в высших кругах королевства. И это было очень плохо. Ситуация прояснилась только через час, когда сначала прискакали обеспокоенные барон Априкас и Вайлет. Судя по всему, их успели предупредить прикормленные стражники с портовых ворот. Затем явился командир гвардии. И очень вовремя, скажу я вам. К полусотне королевских львов добавились 1,5 сотни рыцарей, так что ситуация в любой момент могла стать неуправляемой. «Тахир, что здесь происходит?» Подскакав на породистом скакуне во главе небольшой свиты, начальник королевской гвардии свирепо уставился на полусотника, который уже успел разругаться с нашим куратором и Вайлетом. «Принц приказал...» «Заткнись!» Тут же зарычал генерал, и его ярость показалась мне странной. «Быстро убирайтесь в казармы!» Было похоже, что генерал разозлил не сам факт подчинения полусотника приказу принца, а что-то другое. «Полусотник смирный?» «Да, господин генерал». «Вас вызывает король. Следуйте за нами». «Будет исполнено, господин генерал», — кивнул я, жестом приглашая Вайлета к себе в колесницу. «Медведь, остаетесь в лагере. Никого не впускать, самим не выходить. Сохраняйте спокойствие. На провокации отвечать только если полезут внутрь». «Будет исполнено, господин легат!» Явно копируя мою манеру обращения к генералу, ответил приор. Вот такой странной компанией мы и направились в город. Ситуация нравилась мне все меньше, но пока повлиять на нее не было никакой возможности. Если взбрыкну, нас просто задавят общей массой. В городе, помимо 1500 гвардейцев, есть еще примерно столько же рыцарей да почти 800 стражников. Даже без магов эти силы раздавят нас, как тараканов. Если переживу эту напасть, нужно либо сильнее интегрироваться в высший свет королевства, либо убираться отсюда подальше. Отказ от дворянства теперь уже не казался мне такой уж хорошей идеей. Но что уж тут поделаешь. Пока двигались сначала по улицам серого города, а затем белого, Вайлет пытался давать какие-то инструкции. Но, похоже, он и сам не очень-то разбирался в дворцовых интригах, так что в его речи было больше эмоций и предположений, чем здравого смысла. Золотой город меня не впечатлил. Широкие, но какие-то слишком уж чопорные улицы с угрюмыми дворцами. Они одновременно жались друг к другу из-за нехватки места и старались показать свою независимость. Так в трамвае ездят непонятно как затесавшиеся туда интеллигенты, стараясь вытянуться вверх, чтобы не коснуться тел спешащих на завод работяг. Белый город был более живым и нарядным. Сама цитадель вообще выглядела этаким оплотом зла. Хотя, скорее всего, все дело в искаженном напряжением восприятия. А вот внутри дворцового комплекса было на удивление уютно и светло. Во внутренних покоях лучи солнца свободно проходили сквозь широкие окна, которые я снаружи почему-то не заметил, и играли на позолоте и светлых панелях внутренней облицовки. Все это мне удалось рассмотреть мельком, пока мы стремительной группой проходили шикарные залы и коридоры. Наконец-то подрабатывающий проводником глава гвардейцев дошел до тяжелой двери из черной древесины, которую охраняли его же подчиненные. «Как там?» — строго спросил он у напрягшегося гвардейца. «Ждет. Принц уже здесь», — тихо ответил здоровенный детина в мощном доспехе. Генерал как-то неуверенно кашлянул, вздохнул и решительно толкнул дверь. Что-то он ведет себя, как огорченная институтка, а это очень странно. Проанализировать возникшую мысль мне не дал сердитый вопрос, прорвавшийся сквозь открывающуюся дверь. «Отдавать приказы гвардии!» — прорычал восседавший за большим столом король. «Похоже, для приема в тронном зале я рылом не вышел, так что пообщаемся в королевском кабинете. Судя по всему, моя догадка о нарушении субординации оказалась верной, и папашу возмутило, что сынок без спросу взял поиграть его солдатиков». «Но не рыцарей же было за ним посылать!» Это уже изрек принц. Мажор, по обыкновению разодетый как павлин, старался принять независимую позу, Но именно она и выдавала его волнение. Принц постоянно переминался с ноги на ногу. В королевском кабинете полагалось сидеть только хозяину, так что кроме массивного кресла за столом других посадочных мест не было. Помимо монаршего семейства, в комнате находились два абсолютно несовместимых между собой персонажа. Один дородный, высокий, солидный и облаченный в дорогую мантию. А второй мелкий, худой и одетый в выленивший сюртук с явными следами штопки в разных местах. Этот мелкий сразу же впился в меня взглядом и как-то недобро ощерился. Не понял, и когда это я успел наступить этому сморчку на любимую мозоль? Судя по злобе в его глазах, мозоль была не просто любимая, а прямо-таки обожаемая. «Тайрелл Дукс?» — строго нахмурившись, спросил монарх, при этом почему-то глядя на меня. Он явно ждал моей реакции на свое заявление, а мне было невдомек, обругали меня или просто о чем-то спросили. «Извините, Ваше Величество, но я не понял вашего вопроса». «Ты Тайрелл Дукс?» «Я?» Наконец-то до меня начало доходить, что именно здесь происходит. Очень плохо, что так поздно. «Не зли меня!» — начал закипать король. «Простите, Ваше Величество, и в мыслях не было. Просто очень удивился, ведь раньше я имел честь представиться вам. Мое имя — Илья Смирный. Второе имя — перевод с моего родного языка на даракский. А вот первое, родное, которое дали мне отец с матерью. А вот этот человек говорит, что ты гнусный аферист и вор Тайрелл Дукс, который сбежал из Лирода от преследования городской стражи. Не вытерпел и все же вмешался в допрос принц. Что на это скажешь? Только то, Ваше Высочество, что я первый раз вижу этого человека. Хочешь сказать, что я вру? Взвизгнул принц. Нет, Ваше Высочество. Я хочу сказать, что, видимо, он соврал вам. Не знаю, откуда принц выкопал подельника моего предшественника в этом теле, но сейчас мне нужно сохранять олимпийское спокойствие. Тут шаг в сторону приведет к стремительному путешествию в пыточные казематы. Пока король явно не готов к радикальным решениям, но все может измениться в любой момент. «Я устал от вас обоих», — внезапно вздохнул визор третий, проводя ладонью по лицу. «Но отец...» «Ты утомил меня своей злобностью и мстительностью», — жестко оборвал начавшего говорить принца король и тут же посмотрел на меня. «А ты — своей наглостью». Я благоразумно промолчал, лишь ниже склонив голову. Тут не до гонора. Высоко задранные носы в таких ситуациях срубают вместе с дурной башкой. «Дариуса сюда, и пусть прихватит сферу правды», — наконец-то принял решение король. Принц растянул губы в ехидной усмешке, но от взгляда на дрожавшего свидетеля она стала немного перекошенной. Призванный монархом Дариус явился минут через пять. Это оказался худой и высокий старик в просторном балахоне. Деду явно было 100 лет в обед, причем буквально, но двигался он с грацией юноши. Похоже, мы имеем дело с очень сильным магом. Что-то мне стало совсем нехорошо. В руках мага медленно пульсировал оранжевым светом стеклянный шар размером с небольшое яблоко. «Ваше Величество?» — обозначил поклон маг. «Проверь полусотника на ложь!» — кивнул в мою сторону король. «И быстрее, устал я от этой глупой свары!» Вторая фраза явно предназначалась дородному мужику в мантии. «Уверен, что не ошибусь, если предположу, что это кто-то типа верховного судьи». «Интересно. Не подуй психанувший дикий враг, и пойди я с гвардейцами, удостоили бы меня своим вниманием этот толстяк и тем более король. Или же к этому времени я болтался бы в петле по приговору мелкого судебного чиновника». «Возьмите сферу в правую ладонь и накройте сверху левой», сказал маг, протягивая шар. «Вот оно, отличие умных людей от дураков. Умный не станет хамить незнакомцу, просто потому что осознает всю сложность и непредсказуемость жизни, а также коварность сюрпризов, которые любит подбрасывать судьба». Этому старику я с удовольствием поклонился, принимая сферу из его рук. «Как тебя зовут?» — вместо мага спросил король, явно знакомый с процедурой. «Так, соберись. Я Илья. Илюшенька, как говорила мама. Ишка, как дразнился сосед Вовка Грибов, а я называл его Мухомором. Меня зовут Илья Андреевич Смирнов. Среди наемников я известен как Илья Смирный. Прозвище произошло от моего второго имени». Сквозь неплотно сжатые вокруг сферы пальцы пробились синеватые лучи. Принц буквально позеленел от злобы, а это очень хороший знак. Он явно хотел что-то сказать, но был остановлен решительным жестом короля. «Ты знаешь, кто такой Тайрелл Дукс?» «Нет», — ляпнул я, обрадованный успехом, и сфера тут же полыхнула алыми лучами. Улыбка принца стала похожа на оскал, так что нужно срочно исправлять ситуацию. Точнее, догадываюсь, что это подельник присутствующего здесь преступника, с которым он меня почему-то спутал. Фух. Сфера ответила зеленым светом, потому что в чем-то я был прав. Король кивнул и перевел взгляд на бледного как смерть свидетеля, а я уставился на мага. Умный старик смотрел на меня с легкой усмешкой. Уверен, если захочет, он расколет меня как арбуз. Но почему-то маг не спешил вмешиваться в свару отца с сыном. «Передай сферу», — начал король, но пристальный взгляд монарха оказался слишком большим испытанием для простого вора, и свидетель упал в обморок. «Он все равно соврал!» — как змея зашипел принц. «Пусть его допросят в пыточной!» «Хватит!» — ударил ладонью по столу король. «Отправляйся в свои покои и уберите этот мусор из моего кабинета! Полусотник!» «Отправляйтесь к себе в лагерь и ждите!» Приказы были отданы жестким тоном и явно оспариванию не подлежали. Да и не хотелось. Лично мне убраться отсюда только в радость. Когда я уже подходил к открывшейся двери, за моей спиной раздался голос короля. «Илья!» «Да, ваше величество!» «Три имени на твоей родине означают высокий статус?» «Да, ваше величество!» «А что, и здесь я не соврал?» В старину отчество именно это и означало. Лет эдак 300 назад. Король молча кивнул, давая понять, что наш разговор окончательно завершен.